Все потому, что жить в кайф мне, все потому, что жить в кайф мне, все потому, что жить в кайф мне, все потому, что жить в кайф мне, все потому, что жить в кайф мне, все потому, что жить в кайф мне. Что завидуют дико, и все вроде правильно. Ведь эти люди всегда обладали реальным мотивом. О, тебе не победить, а потом Господь прощает непобедимое. Время настало, и нервы стали, и это мой поединок. О, мне говорят, да Олимпа вам далеко, хоть и вам далеко. Он в мыслях педальник, он жизни с бедра накол. Весь мой хип-хоп, это будто бедламный ком. Но рядом те, кто помогут, те, кто закинут мне хлеба и воду. В годы, когда пустота, либо голод. Если все то-то не значит, я дома чип. Именно не напугать им, что вы называете проблемами дикими. Уравновешенный, аура внешней, говорит о том, вокруг меня тихими. Все можно изменить разом, если имеешь надежды и разум. Пару нюансов, чтоб думал собраться. Если решился, то делай сразу. В мире нет проблем, есть ситуации, которые можно решить. Все в этом мире подается тебе. Ты можешь все, если ты жив. Посмотри на меня, я доволен, beautiful life. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить в кайф. Говорит, что меня типа нет, нет. Какой-то тип во мне, быть этого не может, явно тип во мне. Ага, пацан, послушай, быть не может этого. Тот, кто внутри тебя, доведет тебя до победного. Я мешаю дерьму именами тех, кто на меня пидалили. Видали ли вы, как гениталии падали на людей? Это беда, или вы праведно падали? На глазах моих, показав на миг, вас народу внезапно зал замер. Я сам замер, будто бы взял замер. От мира доброту и насал замен. Моя мозг — это каталог текстов разных форматов, идей, инноваций. Я вею приятной прохладой. Мой тебе совет, тебе одевайся. Тебе волноваться толку нет. Я поднялся на топ, независимо от капы. Тебе интересно, что на верхах? Возможно, при встрече расскажу тебе, как там. А пока просто слушай мотивы. И даже если я тебе немного противен, я валю на тебя бортом ведро креатива. Для тебя это будто пару литров креатина. Посмотри на меня, я доволен, beautiful life. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить в кайф. Все потому, что жить.